Глава 28. Против всех. «Ах, как удобно!» — протянул демон, облизнув губы длинным раздвоенным языком. «Раньше мне приходилось использовать кристаллы, которые мои верные подданные любезно раскидали по всему городу. Но теперь я набрался достаточно сил, чтобы действовать самостоятельно. Спасибо тебе за это, Одри. Твой вклад в развитие моих способностей неоценим. Винить себя во всех бедах и посыпать голову пеплом было некогда. Сейчас нужно было сосредоточиться на главном. Демон и есть артефакт, который мы искали. Что ж, значит, его нужно уничтожить. Проводить обряд изгнания по всем правилам у меня вряд ли получится. Надо хотя бы ослабить демоническую тварь для начала. Я кинулась на рогатого парня с целым шквалом боевых заклинаний, но он отмахивался от них с показательной зевотой. «Не надоело?» — спросил он в промежутках между боевыми пульсарами. Я лишь бессильно зарычала, сжала руки в кулаки и ринулась в бой с удвоенным упорством. «Да что ты можешь мне сделать?» — насмехался демон. «Одна! Вот разве что искорки пускать и... Ауч!» Одно заклинание все-таки пробило щиты демона и резануло его по руке. Рана задымилась, а демон злобно зашипел и схватил меня здоровой рукой за шкирку. Поднял воздух легко, как пушинку, и потащил на смотровую площадку астрономической башни. Я брыкалась, пыталась пнуть демона, но тот твердо держал меня на вытянутой руке. Он окружил себя плотным защитным куполом, так что все мои заклинания отскакивали от него, как от стены. «А ну, пусти меня!» «С превеликим удовольствием!» — хмыкнул этот рогатый мерзавец. Он подошел к самому краю смотровой площадки, и я в ужасе глянула вниз. Висеть над пропастью и разглядывать крохотные точки бегающих людей где-то далеко внизу мне совсем не нравилось. «Удачи, малютка Флейм!» — ехидно произнес демон и разжал пальцы. Я с визгом полетела вниз. От страха даже не сразу вспомнила, что можно попробовать воспользоваться левитационными чарами, чтобы хоть как-то смягчить падение. Только смотрела вниз, где виднелись разъяренные драконы и другие связные. Что они тут делают? Впрочем, ничего смягчать не пришлось. Секунды свободного падения. Я вдруг застыла в воздухе, и некая невидимая сила стала притягивать меня в сторону распахнутого окна. Несколькими этажами ниже смотровой площадки на астрономической башне. «Одри!» — послышался знакомый голос. Меня втянуло левитационными чарами в какой-то коридор, и я буквально рухнула в объятия улыбающейся веснушчатой физиономии. «Майкл!» — ахнула я. «Как ты...» Я запнулась, увидев бегущих за спиной Майкла парочку однокурсников. «Как вы все тут оказались?» «Прилетели на драконах!» Небрежно отмахнулся Майкл, ставя меня на ноги. «Ага, понятненько. Минуточку! Прилетели? На драконах?» Сказать, что я была в шоке, значит, не сказать ничего. Связные не летают на драконах, и вообще, а ты на ком летел? На своей музе, усмехнулся Майкл и, увидев мой непонимающий взгляд, пояснил. Я твою подружку Нику имею в виду. Челюсть, челюсть. «Где же ты, моя челюсть?» Со всех сторон раздавались звуки сражений. Чьи-то крики, рев злых драконов, треск от столкнувшихся заклинаний, даже звон мечей. «Как вы выбрались из Академии?» – прошептала одними губами. «Это долгая история», – махнул рукой Майкл. «Мы не смогли остаться в стороне. Нам удалось прорваться, пока драконы были в ясном сознании. Тут, правда, ребят накрыло, но кое-кто уже пришел в себя. Их связные помогли. Думаю, остальные тоже потихоньку возьмут над собой контроль. Но ничего, главное, что все наши связные в состоянии сражаться. А нас довольно много. Вы смогли понять, где находится артефакт?» Я слабо кивнула. Говорить Майклу о том, что во всем виноват он, и однажды вызванный им демон, пока не стало. Не хотела сбивать его боевой дух. Да и какой смысл во взаимных обвинениях? Все мы когда-то совершали ошибки. Главное – суметь их принять, сделать из них выводы и перешагнуть через это. А иногда и через себя. Перешагнули же через себя все те драконы, которые позволили сегодня оседлать себя другим связным. И Ника, убогий Ника! Чтобы Ника позволила взобраться на свою спину кому-либо, да еще связному, это что у нее с головой должно было случиться? Воистину, странные дела творятся в королевстве. Мы стояли наверху одинокой лестницы. И я покосилась вниз, туда, где сражались связные из нашей академии. Однокурсники, ребята с других факультетов и старшекурсники. И с удивлением увидела многих хорошо знакомых мне драконов из очень родовитых семей. «Ваш с Уолтером пример оказался заразительным», — хмыкнул Майкл, проследив мой взгляд. «Кстати, об Уолтере. Я видел его в западной части дворца». Он кивнул вправо. «Точнее, его в облике дракона. И он, ну, не в себе он кажется». «Ясно», — кивнула коротко, мысленно пытаясь достучаться до Рида. Но бестолку. Тот не отвечал. «Тогда мне нужно к нему. Попробуем вместе одолеть Ди... артефакт. Зря мы с ним разделились. Спасибо, Майкл». «Будь осторожнее», — крикнул он мне вдогонку. Я только кивнула на бегу. Сердце бешено колотилось, отбивая рваный ритм. Смогу ли я вернуть Уолтеру облик сейчас, когда он завершил трансформацию и его сознание поглотил дикий зверь? В поисках Уолтера я бежала по коридорам и залам королевского дворца, восхищаясь масштабу бедствия. Тут и там не до конца пришедшие в себя драконы пытались цапнуть кого-нибудь за ногу. Связные из нашей академии бесстрашно шли в атаку на королевских связных. А некоторые знакомые мне студенты передвигались по дворцу прямо верхом на своих драконах и обстреливали стражников с воздуха. Я аж остановилась на мгновение, залюбовавшись такой эпичной картинкой. Такое чувство, что мир перевернулся с ног на голову. Честное слово. Уолтера я нашла в зале славы. Обсидиановый ящер грозно рычал на каких-то стражников, размахивая шипастым хвостом, избивая им золотые кубки со стеллажей и полок. Аура дракона дрожала от неконтролируемой ярости, желания рвать и метать. «Рид!» Дракон обернулся на крик, грозно рыкнул и шагнул в мою сторону, расправляя огромные крылья. В его желтых, немигающих глазах не было человеческого разума. Сейчас на меня надвигался дикий, совершенно неуправляемый зверь, который жаждал только одного – убрать все внешние раздражители со своего пути, меня в том числе. Дракон был уже совсем близко, и он низко склонился, собираясь цапнуть меня поперек туловища. Мне бы испугаться, да сбежать куда подальше, но, повинуясь внезапному порыву, я кинулась не прочь от дракона, а наоборот, прямиком к нему, обхватила его огромную голову и улыбнулась, глядя взбешенному дракону в глаза. «Я тебя не боюсь, Уолтер», — сказала уверенно, поглаживая зверя по широкому носу. «Ты не причинишь мне вреда. Это все демон, это не ты». Дракон мотнул головой, попробовав скинуть мои руки, но как-то неуверенно, а я продолжала его поглаживать и говорить, рассказывала про то, что поведал демон-прорицатель, как он затуманил разум Уолтера, как фактически натравил на меня, как Майкл случайно вызвал этого демона, и какое отношение эта адовая тварь имеет к помутнению рассудка у драконов. Рассказывала про Кёртиса, которого я встретила в баре связных, и который, оказывается, всячески помогал демону в захвате власти, в глупой надежде отхватить кусочек этой власти самому. Заговаривала зубы Уолтеру спокойным, размеренным голосом. Поглаживала его, хотя он слабо брыкался и нервно переступал с лапы на лапу. Смотреть его дикие желтые глаза было слишком нервно, хоть дракон и не порывался закусить мной между делом. Поэтому я зажмурилась и сосредоточилась на болтовне, непрестанно вливая свою магию в Рида. Тот потихоньку успокаивался, взмахивал крыльями все реже и уже не пытался цапнуть меня за руку, а в какой-то момент почувствовала, что веду ладонью уже не по чешуе, а по мягкой щеке. «Одри!» Открыла глаза и с улыбкой посмотрела на взъерошенного Уолтера, вернувшего себе человеческий облик. «Спасибо!» — выдохнул он, потирая гудящие виски. «Ты в который раз возвращаешь мне разум. Кажется, я твой должник. Уже до конца жизни. Даже не знаю, как тебя благодарить». Взгляд у него был такой серьезный, глубокий. Мне почему-то стало неловко. А еще я испугалась, что благодарить меня начнут обнимашками прямо в разгар битвы, и поспешила отвернуться и сменить тему. «Зря мы разделились. Все равно из этого ничего не вышло. Я не могу одна уничтожить дракона. Магия связного, и тем более магия драконов, не принесет ему никакого вреда. Слишком сильно он чужой магией успел напитаться. Нужен диссонанс. Давай попробуем вместе. Ты говорил, что когда магия связного и дракона сливается воедино, она превращается в нечто новое. Может, объединившись, сможем изгнать эту тварь?» «Сможем», уверенно сказал Уолтер, беря меня за руку. «Если будем действовать сообща, то все сможем». И прозвучало это так, будто речь шла далеко не только о демоне. Мы двинулись снова в сторону астрономической башни, теперь уже не останавливаясь около арок с охранными кристаллами. Какой в этом смысл? Они и так сигналили непрестанно, смешиваясь со звуками сражений во дворце. Поэтому мы даже маскировочными чарами прикрываться не стали. Может быть, и зря. Потому что на очередном повороте мы столкнулись с высокой блондинкой с крайне воинственным видом. «Далеко собрались?» Путь нам неожиданно преградила Брианна Мейсон, та самая верховная связная, которую мы с Уолтером подслушали на балу. «Взять их!» — отдала она короткий приказ, кивая на нас стражникам, стоящим за ее спиной.